и упопки, жалы, отвертки нагло ковыряются в зубах. В зубах своей бабушки он только что замочил мясорубкой свою бабушку, чтобы стащить у нее золотые зубы. Любимая бабушка, ты внука прости за то, что он так тебя смертельно убил. Любимая бабушка, он зубки продаст и купит своей девушке розовый дофа. Посмотрел на свою, бля, бабушку, и помахал на прощание ей своей правой рукой.